Тереса не знала, что это за кассета. Одна ли из тех, которые Патэ Гальвес всегда ставил для нее в машине и в номерах отелей, или она принадлежала бывшему хозяину этого дома. «Мой стакан остался недопитым. За тобой пошел тихонько я». Она провела уже так несколько часов. Текила и музыка, воспоминания и настоящее, лишенное будущего. Что ж ты натворила, Маргарита? Понял я, что жизнь моя разбита. Понял я, ты больше не моя. Она допила стакан, налила снова. И, захватив его, вернулась к окну, стараясь встать так, чтобы не слишком вырисовываться на фоне освещенной комнаты. Постояв, она вновь пригубила текилу, ощущая на губах ее вкус, принялась подпевать песни. «Пол судьбы моей ушло с тобою, пусть она хранит тебя вдали». «Все ушли, хозяйка». Она медленно повернулась, ей вдруг стало очень холодно. В дверях стоял Патэ Гальвес без пиджака, он никогда не появлялся перед ней в таком виде. В руке у него был радиопередатчик на поясе, револьвер в кожаной кобуре, он выглядел очень серьезным. Смертельно серьезным. От пота его рубашка местами прилипла к грузному телу. «Как это? Все?» Он взглянул на нее почти с упреком. «Зачем вы спрашиваете, если сами понимаете? Все, значит все, кроме вас и вашего покорного слуги». Все это она прочла в его взгляде. «Федералы, наша охрана», — наконец пояснил он, — «в доме нет никого. Куда же они ушли?» Он не ответил, только пожал плечами. Все остальное Тереса поняла по его глазам. Патэ Гальвесу не требовалось радара, чтобы почуять псов. «Погаси свет», — сказала она. Комната погрузилась в темноту, разрезаемую лишь светом, падающим из коридора, из окон, выходящих в сад, где горели прожекторы. Стереоустановка щелкнула. Голос Хосе Альфреда умолк. Тереса, укрываясь за рамой, осторожно выглянула наружу. Вдалеке за решеткой ворот все выглядело нормально. В свете уличных фонарей были видны машины и солдаты. Однако в саду она не заметила никакого движения. Федералов, обычно патрулировавших его, не было нигде. «Когда они сменились, Крапчатый?» 15 минут назад. Пришла новая группа, а те другие ушли». «Сколько их было?» «Как всегда, трое в доме и шестеро в саду. А радио?» Патэ дважды нажал кнопку передатчика и показал его Тересе. «Ни черта, Донья, никто не гугу. Но если хотите, можем поговорить с солдатами». Тереса покачала головой. Подойдя к столу, взяла зигзауэр и рассовала три запасных магазина по карманам брюк. По одному в каждой задней и один правый в правой передней. Очень тяжелые. Забудь о них, слишком далеко. Она передернула затвор. Щелк-щелк. Один патрон в патроннике, плюс 14 в магазине. И сунула пистолет за пояс. А кроме того, они ведь вполне могут быть заодно. «Пойду взгляну», — сказал киллер. «С вашего разрешения». Он вышел из комнаты. В одной руке револьвер, в другой передатчик. А Тереса, снова подойдя к окну, осторожно высунулась, чтобы окинуть взглядом сад. Казалось, все в порядке. На мгновение ей показалось, что она заметила две черные тени, пробирающиеся среди клумб под большими манговыми деревьями. И больше ничего. Да и в этом она была не очень уверена. Она прикоснулась кончиками пальцев к рукоятке пистолета. Килограмм стали, свинца и пороха. Не бог весть что по сравнению с тем, что, наверное, ей сейчас устраивают там, снаружи. Но что делать, если все так, а не иначе? Она сняла с запястья браслет-недельку и спрятала в свободный карман. В такой ситуации совершенно ни к чему звенеть, будто на тебе колокольчик. Голова работала самостоятельно, как бы отдельно от нее, почти с того момента, как Патэ Гальвес пришел и сообщил о беде. За и против, их соотношение, возможное и невозможное. Она еще раз прикинула на глаз расстояние, отделявшее дом от решетки каменных стен, и мысленно перебрала то, что отмечала в памяти последние несколько дней. Защищенные открытые места, возможные пути отхода, ловушки, которых следует избегать. Она столько думала обо всем этом, что сейчас, повторяя пункт за пунктом, не успела почувствовать страх. Если только не было страхом ощущения физической незащищенности, уязвимой плоти и бесконечного одиночества. Ситуация. В этом все дело, внезапно поняла она. На самом деле она приехала в Кульякан не для того, чтобы давать показания против Дона Эпифанио Варгаса, а для того, чтобы Патэ Гальвес сказал: «Мы остались одни, хозяйка». И она чувствовала себя так, как сейчас, зигзауром за поясом, готовой к испытанию, готовой переступить порог темной двери, которая 12 лет стояла у нее перед глазами, отнимая сон грязными серыми рассветами. «Когда я снова увижу дневной свет, — подумала она, — если только увижу, все будет иначе. Или не будет». Отодвинувшись от окна, она подошла к столу и сделала последний глоток текилы. «Мой стакан остался недопитым, — подумала она, — на потом». Она еще улыбалась. Эта улыбка, родившись на губах, растеклась куда-то внутрь, когда в светлом прямоугольнике двери обрисовалась фигура Патэ Гальвеса. В руках у него был козий рог, на плече брезентовая сумка с чем-то тяжелым. Тереса инстинктивно потянулась было к пистолету, но задержала руку на полпути. «Только не Крапчатый», — сказала она себе. «Я лучше повернусь к нему спиной, пусть он убьет меня, чем перестану ему доверять и позволю, чтобы он понял это». «Паршивое дело, хозяйка», — сказал он. «Нам устроили такую ловушку, что любо-дорого, проклятые недоноски. Федералы или солдаты? Или те и другие? Сдается мне, что федералы, а другие стоят и глазеют, но все знают. Попросить помощи по радио?» Тереса засмеялась. «У кого?» — сказала она. «Они же все отправились в Дуранко объедаться блинчиками с мясом». Пате Гальвес посмотрел на нее, почесал себе висок стволом козьего рога и в конце концов изобразил на лице улыбку, одновременно растерянную, свирепую. «Что правда, то правда, Донья», — уже понимая, ответил он, — «сделаем, что сможем». Он сказал это, и они еще несколько мгновений стояли между светом и тенью, глядя друг на друга глаза в глаза, так, как никогда не смотрели прежде. Потом Тереса снова рассмеялась, искренне от души, и Пате Гальвес кивнул, как человек, понимающий хорошую шутку. «Это же Кульякан, хозяйка», — сказал он, — «и так хорошо, что вы сейчас смеетесь. Эх, если бы вас могли видеть эти собаки, прежде чем мы зададим им жару, или они нам». «Наверное, я смеюсь от страха», — ответила она, — «от страха, что умру, или от страха, что мне будет больно умирать». А он кивнул еще раз и сказал: «Ну, однако, всем бывает страшно, хозяйка, а вы что думали? Но быстро прикончить нас у них не получится, и умрем ли мы, нет ли, а кое-кому тоже придется». Слушать. Шорохи, скрипы, шум дождя, бьющего в стекла и по крыше. Стараться, чтобы их не заглушало биение сердца, биение крови в тончайших сосудах в ушах. Рассчитывать каждый шаг, каждый взгляд. Неподвижность, сухой рот, напряжение. Оно болезненно поднимается по ногам и животу к груди, перехватывая то слабое дыхание, которое ты еще себе позволяешь. Тяжесть Зигзаура в правой ладони, плотно охватившая его рукоятку. Волосы, они лезут в глаза, приходится убирать их с лица. Капля пота, она скатывается до века, жжет слезный мешочек, в конце концов ты слизываешь ее с губ кончиком языка. Соленая капля, ожидание. Еще один скрип в коридоре, а может на лестнице. Взгляд Пате Гальвеса из двери напротив уже сосредоточенный, профессиональный. Обманчиво массивная фигура, опустившаяся на одно колено, половина лица, другая скрыта за косяком двери над изготовленным гвоздем козьим рогом. С автомата снят приклад для удобства. Вставлен магазин на 30 патронов, а еще один перевернутый. Прикручен липкой лентой к первому, чтобы вставить немедленно, как только тот опустеет. Снова скрипы на лестнице. «Мой стакан», — беззвучно шепчет Тереса, — «остался недопитым». Она ощущает пустоту внутри и полную ясность снаружи. Ни рассуждений, ни мыслей, ничего, кроме бессмысленно повторяемой строчки песни и концентрации всех чувств на истолковании звуков и ощущений. В конце коридора над поворотом лестницы висит картина. Черные кони несутся по бескрайней зеленой равнине, впереди всех белый. Тереса считает коней, 4 черных, 1 белый. Она считает их так же, как считала 12 колонок лестничной балюстрады. 5 цветов витража, выходящего в сад, 5 дверей с этой стороны коридора, 3 бра на стенах и лампу на потолке. А еще она мысленно считает патрон в канале ствола и 14 в магазине. Первый выстрел как бы двойной, он немного жестче. Приходится прикладывать больше силы, а потом остальные идут уже легко, один за другим. И так все 45 патронов из тяжелых магазинов, оттягивающих ей карманы джинсов. Запас есть, хотя все зависит от того, с чем придут эти мерзавцы. В любом случае, рекомендовал ей Пате Гальвес, лучше расходовать запас понемножку, хозяйка. Не нервничать, не торопиться, выпускать по одному. Так надольше хватает и меньше уходит. А если кончатся патроны, материте их. От этого тоже бывает больно. Скрипы. Это шаги. Вверх по лестнице. Над площадкой осторожно высовывается голова. Черные волосы. Молодой. Потом появляются плечи, и рядом еще одна голова. Оба держат оружие впереди себя, описывая стволами полукруги в поисках цели. Тереса вытягивает руку, искоса смотрит на Пате Гальвеса, задерживает дыхание, нажимает на спусковой крючок. Зигзауэр подпрыгивает, выплевывая, как удары грома, свои бум-бум-бум. И прежде чем раздается третий, все звуки в коридоре поглощают короткие очереди автомата киллера. «Тра-та!» — грохочет он. «Тра-та! Тра-та!» И коридор наполняется едким дымом, и в нем видно, как разлетается на обломки и щепки половина колонок балюстрады. «Тра-та! Тра-та!» И обе головы исчезают. И с нижнего этажа доносятся крики и топот убегающих ног. И тогда Тереса перестает стрелять и отводит в сторону свой пистолет, потому что Пате с ловкостью, неожиданной в человеке его габаритов, наклоняется и бежит, пригнувшись к лестнице. «Тра-та, тра-та!» Снова грохочет его козий рог на полпути, а добежав, он опускает ствол ока вниз, дает, не целясь, еще одну очередь, нашаривает висящий на плече сумку гранату, зубами, как в фильмах, выдергивает из нее чеку, кидает в проем лестницы, все так же согнувшись, возвращается бегом и со всего размаху бросается животом на пол, а в проеме раздается бум-пум-ба. И среди дыма и грохота и горячего воздуха, который волной бьет в лицо Тересе, все, что было на лестнице, в том числе кони, летит ко всем чертям. Вселенский хаос. Внезапно во всем доме гаснет свет. Тереса не знает, хорошо это или плохо. Она бежит к окну, смотрит наружу, убеждается, что сад тоже погрузился в темноту. Единственные пятна света — это фонари на улице, по ту сторону каменных стен и решетки. Пригнувшись, бежит назад к двери. По пути натыкается на стол и опрокидывает его вместе со всем, что там оставалось. Текила и сигареты к черту. И снова, упав на пол, выставляет из-за косяка только пистолет и половину лица. Лестничный проем теперь почти черный колодец, слабо освещенный отдаленным уличным заревом. Оно проникает внутрь сквозь разбитые стекла витража. «Как вы там, Донья?» Паттегальвес прошептал это едва слышно. «Хорошо», — также тихонько отвечает Тереса. «Неплохо». Киллер не говорит больше ничего. Она угадывает очертания его тела в темноте в 3 метрах от себя через коридор. «Крапчатый», — шепчет она, — «твоя чертова белая рубашка так и светится». «Но, однако, делать нечего», — отвечает он. «Сейчас уже не до переодеваний. Вы хорошо все делаете, хозяйка, экономьте патроны». «Почему мне сейчас не страшно?» — спрашивает себя Тереса. «В конце концов, со мной все это происходит или с кем?» Рука, которой она прикасается к колбу, сухая, холодна, как лед, а другая, сжимающая рукоятку пистолета, мокра от пота. «Пусть кто-нибудь мне скажет, какая из них моя». «Вот они, сукины дети, возвращаются», — бормочет Паттегальвес, поднимая козий рог к плечу. «Трата, трата!» Короткие, как и прежде, очереди. Гильзы калибра 7,62 стучат о пол, как град, клубящийся среди теней дым, от которого щиплет горло. Вспышки АК Паттегальвеса, вспышки Зигзаура, которые Тереса сжимает обеими руками. Бум-бум-бум, открывая рот, чтобы не лопнули барабанные перепонки, прогибающиеся внутрь, от грохота выстрелов. Она стреляет по вспышкам, возникающим на лестнице, из них вырывается и проносится мимо звонкое жужжание. Дзын-дзын, а потом слышатся зловещие щелчки от гипс-стен и дерева дверей, и со звоном обрушиваются стекла окон по другую сторону коридора. Вдруг затвор пистолета застревает в заднем положении. Щелк-щелк, не стреляет. Тереса растеряна, но тут же понимает, в чем дело. Нажимает кнопку, чтобы выбросить пустой магазин, и вставляет другой, тот, что был у нее в переднем кармане джинсов. И затвор, освободившись, загоняет патрон в патронник. Она собирается снова стрелять, но не стреляет, потому что Паттегальвес наполовину высунулся из своего укрытия. Еще одна его граната катится по коридору к лестнице. И на этот раз вспышка от взрыва в темноте кажется огромной. Снова пум-пум-ба. «Сукины дети!» И когда киллер поднимается и бежит, пригнувшись по коридору, Тереса тоже встает и бежит рядом с ним. И они вместе добегают до разрушенной балюстрады. И когда наклоняются, чтобы изрешетить своими выстрелами все внизу, вспышки освещают по меньшей мере 2 тела, распростертых среди обломков ступеней. Черт побери, от порохового дыма у нее саднит легкие. Она изо всех сил давит в себе кашель, она не знает, сколько времени прошло. Ей очень хочется пить, страха нет. Сколько осталось патронов, хозяйка? Мало. Держите. В темноте она ловит в воздухе 2 из 3 полных магазинов, которые бросает ей Паттегальвес. 3-й оказывается на полу. Тереса ощупью находит его и сует в задний карман. «Нам так никто и не поможет, Донья?» «Не говори глупостей. Солдаты же там, снаружи. Полковник вроде бы приличный парень. Его полномочия кончаются на улице у решетки. Вот если бы мы добрались туда, не выйдет. Чересчур далеко. Да, чересчур далеко». Скрип и шаги. Она сжимает пистолет и, сжав зубы, целит в тени. «Может, пришел мой час, — думает она, — но никто не поднимается. Черт побери, ложная тревога. И вдруг вот они. Не было слышно, как они поднялись. На этот раз граната, катящаяся по полу, предназначена им двоим. И Паттегальвесу едва хватает времени, чтобы понять это. Тереса закатывается в комнату, прикрывая голову руками. И грохнувший взрыв озаряет коридор и прямоугольник двери ярко, как днем. Оглушенная, она не сразу понимает, что отдаленный шум у нее в ушах, яростные очереди Паттегальвеса. «Я тоже должна что-нибудь сделать», — думает она. Поэтому резко поднимается, пошатываясь, еще не придя в себя от взрыва, хватает пистолет, на коленях ползет к двери, опирается рукой о косяк, кое-как встает, выходит и стреляет вслепую. Бум-бум-бум. Вспышки среди вспышек, а шум нарастает, становится все отчетливее и ближе. И внезапно она оказывается лицом к лицу с тенями, бегущими к ней среди молнии оранжевого, синего и белого света. Бум-бум-бум. И мимо проносятся пули. Дзын-дзын. И щелкают о стены вокруг нее, пока совсем рядом сзади из-под ее левой руки не высовывается ствол АК Паттегальвеса. Трата, трата. Теперь это не короткие очереди, а бесконечно длинные. Она слышит, как он кричит. Сволочи, сволочи, и понимает. Что-то не так. Наверное, попали в него или в нее, а может быть, она сама в эту минуту умирает, не зная об этом. Но ее правая рука по-прежнему нажимает на спусковой крючок. Бум-бум. И если я стреляю, значит, я жива, думает она. Я стреляю, следовательно, существую. Прижавшись спиной к стене, Тереса вставляет Зигзауэр последний магазин. Странно, что на ней не царапины. Шум дождя снаружи. Временами она слышит, как Патэ Гальвес ругается сквозь зубы. «Ты ранен, крапчатый?» «Да не повезло, хозяйка, зацепила-таки меня». «Тебе больно?» «Здорово больно. Зачем говорить, что нет, если да?» «Крапчатый?» «Да». «Здесь паршиво. Я не хочу, чтобы они сцапали нас тут без патронов, как кроликов. Командуйте, вы же командир». «Крыльцо», решает она. «Над ним наклонный навес, внизу кусты, пролезть в окно на крышу не проблема. В нем уже не осталось ни одного целого стекла. Оно в другом конце коридора. Если удастся добежать туда, они смогут спрыгнуть в сад и добраться. Или попробовать добраться до решетки ворот или стены, выходящей на улицу. Дождь может и помешать им, и спасти им жизнь. Военные тоже могут начать палить по ним, но это просто еще один риск. Там снаружи есть журналисты и зеваки. Там это будет не так легко, как в доме. Дон Эпифанио Варгас может купить многих, но никто не может купить всех. Крапчатый, ты можешь двигаться? Ну, однако, хозяйка, могу. Тогда смотри, окно в конце коридора, оттуда в сад. Как скажете. Такое уже было однажды, думает Тереса. Было что-то похожее, и Патэ Гальвес тоже был там. Крапчатый, слушаю, сколько осталось гранат? Одна. Ну, давай. Граната еще катится, когда они бросаются бежать по коридору, и взрыв застает их как раз у окна. Слыша за спиной очереди козьего рога Патэ Гальвеса, Тереса перекидывает ноги через раму, стараясь не пораниться об осколки, однако, опершись левой рукой, чувствует острую боль. По ладони стекает густая горячая жидкость. Она выбирается наружу, и дождь хлещет ее по лицу. Черепица навеса скрипит под ногами. Она засовывает пистолет за пояс и съезжает по мокрой наклонной поверхности, придерживаясь за водосточный желоб. Потом, задержавшись на мгновение, соскальзывает вниз. Шлепая по грязи, она приподнимается, достает из-за пояса пистолет. Где-то на недалеко приземляется Патэ Гальвес. Удар. Стон боли. «Беги, крапчатый, к ограде!» Времени уже нет. Луч карманного фонаря торопливо шарит из окна первого этажа, опять полыхают вспышки. Теперь пули шлепаются в лужи. Тереса поднимает Зигзауэр. «Только бы это дерьмо не заело», — думает она. Стреляет, не теряя головы, аккуратно, описывая стволом дугу. Потом снова бросается плашмя в жидкую грязь. Внезапно до нее доходит, что Патэ Гальвес не стреляет. Она оборачивается и в свете далекого уличного фонаря видит, что он привалился к столбу с другой стороны крыльца. «Вы уж извините, хозяйка», — доносится до нее шепот. На этот раз мне и правда крепко досталось. «Куда?» «В самое нутро. Не знаю, дождь это или кровь, но льет так, что любо-дорого». Тереса закусывает измазанные землей губы, смотрит на огни за оградой, на уличные фонари, на черные в них свете силуэты пальм и манговых деревьев. «Будет трудно сделать это в одиночку», — думает она. «А козий рог? Вот он лежит, как раз между вами и мной. Я вставил двойной магазин, полнехонький, но выронил, когда в меня попали». Тереса чуть приподнимается, а Ка валяется на ступенях крыльца. Очередь, выпущенная из дома, заставляет ее снова вжаться в землю. «Я не достану. Вот беда-то, однако. Мне правда очень жаль». Она снова смотрит на улицу. За решеткой толпятся люди, воют полицейские сирены. Мужской голос выкрикивает что-то в мегафон, но она не разбирает слов. Слева в зарослях чавкает грязь. Шаги. Вроде бы мелькнула тень. Кто-то пытается обойти их с той стороны. «Надеюсь», — вдруг четко возникает в голове мысль, что у этих скотов нет приборов ночного видения. «Мне нужен рог», — говорит Тереса. Патэ Гальвес отвечает не сразу, как будто сперва подумав. «Я больше не могу стрелять, хозяйка», — отвечает он наконец. «Мочи нет, но попробовать вам его подкинуть я могу. Не пари чепухи, как только ты высунешься, тебя шлепнут. Да мне наплевать. Уж коли пришел конец, так пришел, никуда не денешься». «Еще одна тень, чавканье шагов среди деревьев. Время уходит», — понимает Тереса. «Еще 2 минуты, единственный путь к спасению будет закрыт. Патэ». Молчание. Она никогда не называла его так по имени. «К вашим услугам». «Брось мне этот чертов рог». Снова молчание. Дождь шлепает по лужам и листьям деревьев. Потом с той стороны крыльца доносится приглушенный голос киллера. «Для меня было честью знать вас, хозяйка. А для меня — тебя». Это баллада о белом коне, тихонько напевает Потемкин Гальвес. И, слыша эти слова, сопя от ярости и от отчаяния, Тереса сжимает Зигзауэр, приподнимается и начинает стрелять по дому, чтобы прикрыть своего мужчину. И тогда ночь снова взрывается вспышками. Пули щелкают по крыльцу и по стволам деревьев. Она видит, как среди огня поднимается массивный черный силуэт и медленно, отчаянно медленно, хромая, направляется к ней. И пули со всех сторон начинают лететь гуще, одна за другой вонзаются в его тело, раздергивая его, как марионетку, которые ломают суставы, пока он не валится на колени рядом с козьим рогом. И уже мертвый, в последней судороге агонии, поднимает автомат за ствол и бросает перед собой, вслепую, туда, где он еще помнит, должна быть Тереса, прежде чем скатиться по ступеням и рухнуть лицом вниз, в грязь. И тогда раздается ее крик. «Сволочи! Проклятые сволочи! Сукины дети!» — кричит она. И этот вопль разрывает ей внутренности, и она выпускает все оставшиеся патроны в сторону дома, бросает пистолет, подхватывает козий рог и бросается, скользя и чавкая в жидкой грязи, к деревьям слева, туда, где скрылись две тени, и кусты хлещет по ее лицу, и слепит льющая с неба вода. Тень четче остальных, автомат к лицу, короткая очередь, отдача, приклад бьет ее в подбородок. Этого еще не хватало. Вспышки сзади и сбоку, решетка и стена ближе, чем раньше, люди на освещенной улице, голос, неразборчиво громыхающий в мегафоне. Тень исчезла. Тереса бежит, согнувшись, раскаленным автоматом в руках, видит притаившуюся тень. Тень шевелится, поэтому Тереса, не останавливаясь, вставляет в ее сторону ствол козьего рога и делает один выстрел. Наверняка не получится, едва угасает вспышка, думает она, пригибаясь еще ниже. Наверняка. Сзади опять выстрелила. Дзынь-дзынь проносится мимо ее головы. Она поворачивается, снова нажимает на спусковой крючок. Отдача чуть не выбивает чертов козий рог у нее из рук. Вспышки от собственных выстрелов ослепляют ее. И ничего не видя, она прыгает в сторону. Тот самый миг, когда чей-то автомат прошивает пулями то место, где она стояла секунды раньше. «На тебе, сволочь!» Еще одна тень впереди. Топот бегущих ног сзади, за спиной. Тень и Тереса стреляют друг в друга в упор, так близко, что в мгновенном сполохе выстрелов она различает усы, вытаращенные глаза, провал открытого рта. Рванувшись вперед, она едва не толкает человека стволом ока, когда он падает на колени среди кустов. «Дзын!» Новые пули ищут ее, она спотыкается, катится по земле. Козий рог клацает. Клик-клак. Тереса бросается спиной в грязь и ползет так, отталкиваясь ногами. Дождь льется по ее лицу. Она давит на рычажок, выдергивает длинный сдвоенный магазин, переворачивает его, мысленно молясь, чтобы он не был чересчур забит грязью. Автомат больно давит ей на живот. Последние 30 патронов, думает она, обсасывая те, что выступают из магазина. Вставляет его. Лязг металла. Она силой передергивает затвор, снова лязгает металл. И тут от уже близкой решетки до нее доносится восхищенный голос какого-то солдата или полицейского. «Молодчина! Покажите им, как умирает синалуанка!» Тереса оторопела смотрит туда, не зная, выругаться или рассмеяться. Теперь никто не стреляет. Она переворачивается, становится на колени, потом приподнимается, выплевывает горькую грязь, отдающую металлом и порохом. Бежит зигзагом между деревьями, но ее ноги слишком громко шлепают под грязи. Сзади снова вспышки, грохот выстрелов. Ей кажется, хоть она и не уверена, что у самой стены скользят новые тени. Она дает по короткой очереди вправо и влево, бормоча «сукины дети», пробегает еще 5 или 6 метров и снова пригибается. Дождь, соприкасаясь с раскаленным стволом козьего рога, превращается в пар. Теперь Тереса достаточно близко от стены. Она видит, что решетка открыта, различает людей, лежащих или пригнувшихся за автомобилями, и разбирает несущиеся из мегафона слова. «Сюда, сеньора Мендоса, бегите сюда! Мы военные 9-й зоны, мы защитим вас!» «Могли бы защитить меня чуток поближе», — думает она, «потому что мне осталось 20 метров, а они самые длинные в моей жизни». Уверенная, что ей ни за что не преодолеть их, она выпрямляется под дождем и по очереди прощается со старыми призраками, которые столько времени сопровождали ее. «Увидимся там, ребята!» И напоследок, как аминь, бормочет про себя проклятая Синалуа. Очередь вправо, очередь влево. Потом она стискивает зубы и бросается бежать, спотыкаясь в грязи. Усталая, падает или чуть не падает, но теперь никто не стреляет. Вдруг, поняв это, она останавливается, оглядывается и видит сад и дом, погруженный в темноту. Ливень барабанит по грязи у нее под ногами, пока она медленно идет с козьим рогом в руке к решетке, к людям, которые смотрят оттуда, к солдатам в блестящих от дождя плащах, к федералам в форме и в штатском, к машинам всплесками синих и красных огней, к телекамерам, к людям, лежащим на тротуарах под дождем, к вспышкам фотоаппаратов. «Бросьте оружие, сеньора!» Она смотрит на слепящие прожектора, не понимая, что ей говорят, потом, наконец, приподнимает ока, глядя на него так, будто забыла, что он у нее в руке. Очень тяжелый, чертовски тяжелый. Поэтому она роняет его на землю и снова идет вперед. «Черт побери», — думает она, проходя через задвинутую решетку. «Я устала, страшно устала, хоть бы у кого-нибудь из этих сукиных детей нашлась сигарета». Тереса Мендоса появилась в 10 часов утра в здании Генеральной прокуратуры штата Синалуа на улице Росалес, перекрытой военными грузовиками и солдатами в боевой экипировке. Конвой подкатил на полной скорости с воем сирен и включенными фарами, сверкающими под дождем. На террасах зданий расположились вооруженные люди. Повсюду виднелись серые формы федеральной полиции и зеленые военных. На углах улиц Морелоса и Руби стояли барьеры, а исторический центр выглядел так, словно город находился на осадном положении. Из портала Свободного института права, где было выделено место для журналистов, мы увидели, как она появилась из бронированного субурбана с затемненными стеклами и вошла под арку здания прокуратуры во внутренний двор с чугунными фонарями и колоннами из тесаного камня. Я стоял там вместе с Хулио Берналем и Эльмером Мендосой, и мы всего лишь несколько мгновений видели ее в зареве фотовспышек, которыми наперебой щелкали репортеры, пока она шла от машины к воротам в окружении агентов и солдат под зонтиком, который кто-то держал над ее головой. Серьезная, элегантная, в черном костюме и темном плаще, с черной кожаной сумочкой и перевязанной левой рукой. Разделенный на прямой пробор, гладко зачесанные назад волосы, собранные узлом на затылке, серебряные серьги. «Эта баба стоит любого мужика», — заметил Эльмер. Она пробыла внутри 1 час 50 минут. Столько времени заняла дача показаний перед комиссией в составе прокурора штата Синалуа, командующего 9-й военной зоной, заместителя генерального прокурора республики, прибывшего из столицы, одного местного депутата, одного федерального депутата, одного сенатора и одного нотариуса в качестве секретаря. И пока она занимала свое место, отвечала на вопросы, возможно, ей бросились в глаза заголовки в кульяканских газетах, лежавших на столе перед членами комиссии. «Сражение в Чапультепеке. 4 федералов погибли, 3 получили ранения, защищая свидетельницу. Погиб также наемный убийца. И другой, еще более сенсационный. Королева наркобизнеса осталась в живых». Позже сами члены комиссии, все еще находившиеся под впечатлением от всего происшедшего, рассказывали мне, что с самого начала с ней обращались крайне почтительно. Генерал, командующий 9-й военной зоной, даже принес ей извинения за просчеты в организации ее безопасности. А Тереса Мендоса, выслушав его, ограничилась легким наклоном головы. Когда же ее выступление было закончено, все встали. Она тоже поднялась и, сказав «Благодарю вас, господа», направилась к двери. С политической карьерой Дона Эпифанио Варгаса было покончено навсегда. Мы видели, как она снова появилась из-под арки ворот, окруженная телохранителями и военными, в свете вспышек, отражающихся от белого фасада. Субурбан, включив мотор, медленно двинулся ей навстречу. И тут я увидел, что она остановилась, оглядываясь по сторонам, будто ища что-то среди людей вокруг. Может, чье-то лицо, может, воспоминание, а потом сделала нечто странное. Сунула руку в сумочку, пошарив там, извлекла что-то, листок бумаги или фотографию, и несколько мгновений смотрела на это. Мы стояли слишком далеко, и я начал пробираться вперед, расталкивая журналистов, чтобы посмотреть поближе, но солдат преградил мне путь. «Может быть, — подумал я, — это та самая половинка старой фотографии, которую я держал в руках во время своего визита в дом Чапультепеке». Но с такого расстояния разглядеть было невозможно. А потом Тереса Мендоса порвала это. Чем бы оно ни было, бумагой или фотографией, я видел, как она разорвала это на мелкие клочки и пустила по ветру, а он тут же разметал их по мокрому асфальту. Потом ее заслонил от нас подъехавший субурбан, и это был последний раз, когда я видел ее. В тот вечер Хулио и Эльмер повели меня в Лабальену, любимую таверну блондина Давилы, и мы, заказав 3 бутылки Пасифика, стали слушать, как Лос Тигрес Дель Норте в музыкальном автомате поют «Обугленную плоть». Мы пили молча, глядя на лица других мужчин, безмолвно сидевших вокруг нас. Позже я узнал, что как раз в те дни Эпифанио Варгас потерял свой депутатский статус. Он провел некоторое время в тюрьме города Альмалойя, пока решался вопрос о его выдаче. Ее потребовало правительство Соединенных Штатов. Однако после затяжного скандального процесса Генеральная прокуратура Республики Варгаса выдать уже отказалась. Что же касается других персонажей этой истории, каждый пошел своим путем. Алькальд Томас Пистанье по-прежнему заправляет судьбами Марбельи. Бывший комиссар Нина Хуарес продолжает исполнять обязанности начальника службы безопасности сети модных магазинов, превратившейся в мощную многонациональную компанию. Адвокат Эдди Альварес теперь занимается политикой в Гибралтаре. Еще один из братьев его жены занимает пост министра экономики и труда. А у Олега Языкова мне довелось брать интервью во время его недолгого пребывания в тюрьме Алькала-Мека в связи с неким темным делом, касающимся эмигранток-украинок и контрабанды оружия. Он оказался удивительно любезным, охотно и весьма тепло говорил о своей давней приятельнице и даже поведал мне кое-какие интересные подробности, которые я в последний момент успел присовокупить к этой истории. О Тересе Мендоса больше ничего не известно. Некоторые утверждают, что она изменила имя и внешность и поселилась в Соединенных Штатах. Не то во Флориде, не то в Калифорнии. Другие уверяют, что она вернулась в Европу вместе со своей дочерью или сыном, если только родила кого-то. Говорят о Париже, Майорке, Тоскане, однако толком никто ничего не знает. Что же до меня, Сидя в тот последний день перед бутылкой пива в таверне «Ла Бальена» города Кульякан, штат Синалуа, среди других посетителей, усатых и молчаливых, я жалел, что у меня нет таланта соединить все в 3 минутах музыки и слов. Моей балладе, что ж поделаешь, предстояло воплотиться на 500+ бумажных страниц. Каждый делает, что умеет, но я был уверен, что где-нибудь неподалеку от этих мест кто-то уже сочиняет песню, которую скоро разнесут по Синалуа и по всей Мексике голоса «Лос Тигрес» или «Лос Туканес» или какой-нибудь другой легендарной группы. И те мужчины, не слишком отесанные с виду, с густыми усами, в клетчатых рубашках, бейсболках и плетеных шляпах, что окружали нас, когда мы с Хулио и Эльмером сидели в той самой таверне, а может даже за тем же столом, где когда-то сидел блондин Давила, будут слушать эту песню из музыкального автомата, каждый со своей бутылкой пасифика в руке, молча кивая головой. Будут слушать историю королевы Юга, балладу о Тересе Мендоса. Конец книги. Книга озвучена в студии звукозаписи Латвийской библиотеки для слепых в сентябре 2010 года.